Тело ныло от боли. Казалось, я был наказан 1000 ударами палок. Я коснулся бока и нащупал там сгусток запекшейся крови. У меня закружилась голова. Перейдя площадь, я без сил опустился в пустой фаэтон. Извозчик с пониманием и заботой посмотрел на меня, и тон мздока сказал: «Найди немного голубиного помета, смешай его с растительным маслом и смажь раны, очень помогает». Я вытянулся на сиденье и крикнул: «В Шамиран, к дому Шерваншира!» Извозчик взмахнул кнутом. Фаэтон трясло на разбитых дорогах, и извозчик время от времени оглядывался на меня. «Кажется, очень набожный человек», — с восхищением проговорил он. «В следующий раз помолитесь за меня. У самого времени не хватает, приходится много работать. Во имя Зохраб Юсиф». Бессильно уронив руки на колени, Нино сидела на диване и плакала навзрыд. Нежные губы ее отчаянно дрожали, на лице обозначались горькие складки. Капли чистейших слез скатывались с ресниц и бежали по щекам. Ее хрупкое тело вздрагивало от рыданий. Она плакала молча, не произнося ни слова, не вытирая слез, лишь губы ее мелко дрожали, как осенние листья на ветру. Я стоял перед ней, полное желание разделить ее горе, взял в руки ее холодные, безжизненные, ставшие такими чужими ладошки, поцеловал в соленые от слез глаза. Она, понимающе и задумчиво, взглянула на меня. — Нино! Что с тобой, Нино? Она вздрогнула, поднесла руку ко рту, а когда снова опустила, на ладони были видны следы зубов. — Алихан, я ненавижу тебя! — с ужасом крикнула она. — Ты больна, Нино? — Нет, я тебя ненавижу! Она прикусила нижнюю губу и стала похожей на обиженного ребенка. — Да что же случилось? «Я тебя ненавижу», — повторила она с отвращением, глядя на мою разодранную одежду и сполосованные плечи. «Что я такого сделал?» «Наконец ты показал мне свое истинное лицо, Алихан», — медленно, без выражения, словно погруженная в задумчивость, произнесла она. «Я была у родителей. Мы пили чай, и голландский консул пригласил нас к себе. Он живет на Топ-Мейдане. Консул хотел, чтобы мы увидели варварские обычаи Востока. Мы стояли у окна, и вся толпа проходила перед нами. Я слышала звуки горна, видел эти обезумевшие лица. Буйное помешательство, — сказал консул и закрыл окно, потому что с улиц пахло потом и грязью. И вдруг до нас донеслись дикие крики. Выглянув, мы увидели, как какой-то дервиш в лохмотьях бросился под ноги коню. А потом консул протянул руку и удивленно сказал: «Это он!» Консул не договорил. Я посмотрела, куда он показывал, и увидела в этой толпе человека, который бил себя кулаками в грудь и хлестал цепью. Этим человеком был ты, Алихан. Я была готова провалиться от стыда сквозь землю. Оказывается, я жена потерявшего рассудок фанатика. Я следил за каждым твоим движением и чувствовал, что консул с жалостью смотрит на меня. Потом мы, кажется, пили чай, ужинали. Я уж ничего не помню, с трудом досидела до конца. Передо мной вдруг явственно раскрылась пропасть, разделяющая нас. Святой Гусейн убил наше счастье, Алихан. Ты для меня навсегда останешься частью той дикой толпы, и никогда уж я не смогу взглянуть на тебя иными глазами. Она умолкла. Пытаясь обрести родину и покой во Всевышнем, я причинил Нино муку. Что ж теперь будет, Нино? Не знаю. Мы больше не сможем быть счастливы. Я хочу уехать отсюда. Куда угодно, лишь бы не видеть того обезумевшего человека с Топ-Мейданы, туда, где я могу вновь посмотреть тебе в глаза. Отпусти меня, Алихан, разреши мне уехать. Куда, Нино? Ах, не знаю, вздохнула она и коснулась ран на моем теле. Почему ты сделал это? Ради тебя, Нино, но ты не поймешь этого. Нет, безнадежно ответила она. Я хочу уехать отсюда. Я устала Алихан. Азия отвратительна. Ты любишь меня? — Да, — неуверенно ответила она и уронила руки на колени. Я поднял Нинон на руки и отнес ее в спальню. Там раздел и уложил в постель. Она испуганно лепетала что-то невнятное. — Нино, потерпи еще пару недель. Потом мы уедем в Баку. Она устала, кивнула головой и закрыла глаза. Полусонная взяла мою руку и прижала ее к груди. Я долго сидел рядом с ней, ощущая биение ее сердца. Он даже разделся и лег рядом с ней. Тело было теплым. Она по-детски свернулась калачиком на левом боку, поджав колени и спрятав голову под одеяло. Утром она вскочила рано, перепрыгнула через меня и побежала умываться. Она мылась долго, звонко плескала водой и не впускала меня. Выйдя из ванны, не настаралась не встречаться со мной взглядом. В ее руках была чашечка бальзама. С видом человека, ощущающего свою вину, она смазала мне спину бальзамом. — Тебе следовало бы побить меня, Алихан? — ласково сказала она. — Я не смог бы этого сделать. Весь день я избивал себя и очень утомился. Отложив бальзам, она взяла поданный слугой чай. Пила чай, она торопливо, смущенно, отвернувшись к окну. Потом вдруг внимательно взглянула мне прямо в глаза и проговорила. — Все это не имеет значения, Алихан. Я все равно ненавижу тебя и буду ненавидеть, пока мы в Иране. С этим я ничего поделать не смогу. Мы встали, вышли в сад, уселись у фонтана. Мимо нас важно прошествовал павлин. Во двор мужской половины дворца с грохотом въехала карета отца. Вдруг Нино наклонила головку и застенчиво сказала. — Однако я могла бы сыграть в нарды с человеком, которого ненавижу. Я принес нарды, и мы, растерянные и смущенные, принялись за игру. Потом легли, свесившись над бассейном и глядя на свои отражения в воде. Нино опустила руку в прозрачную воду. И легкая рябь смыла наше отражение. — Не переживай, Алихан, я не ненавижу тебя, я ненавижу ту чужую страну и чужих людей. Как только мы окажемся дома, все пройдет, как только. Она погрузила лицо в воду, несколько мгновений полежала так, потом подняла голову. Вода стекала по щекам и подбородку. — У нас обязательно родится сын, но придется ждать еще 7 месяцев. Нино произнесла это твердо, и вид у нее при этом был очень гордый. Я вытер ей лицо и поцеловал в прохладные щеки. Нино засмеялась. Теперь наша судьба зависела от полков, которые